17. Церковь, где кругом обман. Над площадью Святого Игнатия нависает массивный фасад церкви ордена иезуитов. Она заполняет собой все пространство этого крохотного городского пятачка. Сразу видно, что это важное здание. Так и есть, и обязательно зайдем внутрь, но сначала небольшое пояснение. Церквей в Риме предостаточно. Если пытаться посмотреть все, то не хватит ни одной экскурсии, ни даже целой поездки. Поэтому в данной книге я рассказываю только о самых необычных, в которых есть что-то выдающееся, работа известного мастера, изумительная роспись или какой-нибудь другой сюрприз. В церкви Сант-Игнацио ди Лойола есть все ранее перечисленное. Но чтобы разобраться, что к чему, надо понять, кто такие иезуиты и зачем они это построили. По бокам от входа два герба – правящего папы римского и кардинала-настоятеля церкви. Такая пара есть у многих церквей. Кардинальный герб у каждого свой, а папский – одинаковый, пока не выберут нового папу. Похоже на солнце символ иезуитов – IHS – Иисус Гоминум Сальватор. Иисус – спаситель человечества. Присутствует как на фасаде церкви, так и в гербе понтифика. Папа Франциск – первый иезуит в истории, занявший святой престол. Орден появился благодаря тому самому святому Игнатию де Лойоле, чьим именем названа церковь. Он родился в Испании в конце 15 века в многодетной, но знатной семье. Рано став сиротой, Игнатий, Иниго на языке басков, был принят пажом при Кастильском дворе. После совершеннолетия, по примеру братьев, он пошел на военную службу. Успешно строил карьеру, жил в роскоши, развлекался с девушками, бахвалился успехами и вел себя как типичный избалованный аристократ. Но позже был отправлен на войну, ранен в бою и во время долгого лечения читал Святое Писание. Особенно он проникся учением Иисуса. После выздоровления Игнатий оставил прежний образ жизни, раздал свое имущество бедным и отправился в паломничество в Иерусалим, откуда вернулся с твердым намерением посвятить себя проповедям. Для этого ему пришлось наверстать программу по теологии и латыни в Сорбонне и делить парту со школьниками. Самому Игнатию было уже за 30. Только после окончания духовных учений папа Римский разрешил ему стать священником и основать собственный орден в 1540 году. Святым Игнатия признали только посмертно, почти век спустя. Он и его последователи называли себя иезуитами или компанией Иисуса. По-итальянски Иисус произносится «Джезу» с ударением на последний слог. Святой Игнатий понимал, что с помощью правильного образования можно воспитать образцового иезуита. С самого момента основания компания Иисуса занималась защитой истинной католической веры, помощью нуждающимся, особенно в больницах и тюрьмах, научными исследованиями и обучением молодежи. В середине 17 века, благодаря ученому и иезуиту Афанасию Кирхеру, в Риме открылась первая кунсткамера «Кирхерианум» – кабинет диковинок и редкостей. Тут можно было бы удивиться и порадоваться мирному союзу науки и религии, но не все складывалось безоблачно. Во время борьбы католиков и протестантов – иезуиты вместе с доминиканцами заправляли священной инквизицией. Их комиссия отправила на костер Джордано Бруно и судила Галилео Галилея. Орден Святого Игнатия создал свою систему учебных заведений. Первый из них – Римский колледж, соседнее с церковью здание, стал частью амбициозного проекта иезуитов в стремлении к мировому господству стараниями своих верных посланников. Видимо, они не слышали о поговорке «со своим уставом в чужой монастырь». Иезуиты путешествовали по миру, активно распространяя католичество среди жителей Южной Америки, Африки и Азии. Так много католиков в некоторых экзотических странах появилось именно благодаря деятельности иезуитов. Духовные миссии открывали небывалые торговые и колониальные возможности. Очень скоро иезуиты стали самым богатым и влиятельным орденом. Их боялись и даже кое-где запрещали. Римский колледж стал первой инициативой бесплатного образования для юношей, чтобы дать им возможность построить церковную карьеру при ордене. Обучение включало все этапы от начальной до старшей школы. Особое внимание в колледже уделялось Божьему Слову, философии, языкам и точным наукам. Здание колледжа принадлежало иезуитам 3 столетия, а сейчас в нем располагаются офисы Министерства культуры Италии и гуманитарный лицей. Церковь в честь святого Игнатия строилась как дополнение к Римскому колледжу во время правления Папы Римского Григория XV, выпускника школы иезуитов. Процесс был непростым и долгим, занял почти век – 1626-1722. Пришло время с ней познакомиться. Первое, на что падает взгляд при входе в церковь – потолок, который совершенно не выглядит плоским. Небеса разверзлись над головой, им не видно конца и края. Сначала сложно поверить в то, что все это живопись. Каждая деталь выглядит так объемно, что создается эффект трехмерного пространства. Визуально церковь кажется выше на несколько этажей благодаря дорисованным аркам и колоннам. Ангелы и святые парят среди облаков, сидят на балконах и в оконных проемах, свесив ноги и наблюдая за посетителями сверху. Эффект настолько ошеломительный, что может закружиться голова. Служители церкви поставили в центре большое зеркало, в котором отражается расписанный плафон. С его помощью очень удобно и смотреть на роспись, и снимать селфи. На роспись плафона длиной 750 метров ушло 3 года. Это работа Андрея Потца, члена ордена иезуитов, мастера живописных иллюзий. Он не относится к числу известных художников. Его имя не звучало в высшем римском обществе, и он не работал в Ватикане и во дворцах аристократов. Но он был не только мастером живописи, но и знатоком математики, геометрии и астрономии. Секретами своей волшебной техники художник поделился в трактате «Перспектива пикторум эт архитекторум» – пособию по перспективе для художников и архитекторов. В нем почти не было пустой теории, зато отлично объяснялось на практике, как создавать оптические иллюзии. Копии книги разошлись по всей Европе. Она настолько впечатлила современников, что в Британии придворные архитекторы рекомендовали королеве приобрести и перевести ее, несмотря на то, что Потца был для них врагом-католиком. Сцена на потолке называется «Апофеоз святого Игнатия», другими словами, «Обожествление и вознесение главы ордена иезуитов Игнатия де Лойолы на небо». В центре композиции в черной монашеской рясе сам святой Игнатий. В слепящем, божественном свете ряса выглядит серой. В дымке над святым Игнатием едва видна фигура Иисуса, с трудом держащего в руках массивный крест. Создается полное ощущение того, что он парит высоко в небесах, хотя Андреа Потца нарисовал изображение рядом и чуть меньше по размеру. Это и есть мастерство 3D-живописи. От святого Игнатия лучи света расходятся к окнам и касаются 4 женских образов. Это аллегории сторон света, где иезуиты ведут просветительскую деятельность с благословения Иисуса. Вот он, намек на значимость католической церкви в мире и распространение иезуитами истинной веры. Потца описывал их деятельность как «изгнание обезображенных монстров, идолопоклонства, ереси и других пороков». Европа, коронованная императрица в широких юбках, восседает на сером коне в яблоках. Опираясь на глобус и держа скипетр в руках, как повелительница мира, Европа служит духовным примером для всех других стран. Рядом Америка в образе туземки с короной красных и синих перьев на голове, верхом на ягуаре, занесла копье, чтобы пронзить грудь языческого идола. Африка, чернокожая царица со слоновой костью в руке, восседает на спине крокодила. Азия, красавица в восточных одеждах, полулежащая на спине верблюда, смотрит на небеса, с которых льется свет. Для того, чтобы росписи на сводах церкви святого Игнатия смотрелись максимально реалистично, художник провел несколько опытов. На потолке он натянул вдоль и поперек веревки, создав сеть из равных квадратов. По вечерам художник разводил костер точно в центре пола, чтобы посмотреть, как вытягиваются тени от веревок на изогнутом своде. В той же плоскости он потом писал фантазийные этажи и человеческие фигуры. Это и есть секрет его проекционной живописи. Но на этом чудеса не заканчиваются. Поца расписал не только роскошные своды церкви, но и купол, который прячется в полумраке у алтаря. На момент открытия церкви для богослужений в 1650 году купол был еще не готов. Иезуиты задумали грандиозный размах, ведь церковь строилась в честь самого святого основателя ордена. Нужен был гигантский купол, по размеру уступавший разве что собору святого Петра в Ватикане. Но амбициозный проект так и не увидел свет, так как на него требовалось слишком много денег. В связи с затянувшейся стройкой и смертью кардинала Людовизи, руководившего проектом, финансовый источник окончательно иссяк. К тому же наябедничали соседы-доминиканцы. Они рассчитали, какая гигантская тень от купола ляжет на их монастырь на площади Минервы, и решительно запротестовали. Задумались и сами иезуиты, ведь тенью покрыло бы и их колледж, и, вероятно, весь и без того тесный и темный квартал. Во имя сохранения добрососедских отношений амбиции пришлось усмирить. Но что делать с куполом? Структуру поменять уже невозможно. Размеры купола были продиктованы пропорциями стен и высотой потолка. За последующие 35 лет иезуиты так и не придумали никакого вразумительного решения. Деньги на стройку тоже не появлялись, и отверстие на месте купола продолжало зиять. Пока в 1685 году Андреа Поца, член ордена иезуитов и мастер живописных иллюзий, не предложил выход, неожиданно примиривший всех. Если купол нельзя построить, его можно нарисовать. И волки сыты, соседи-доминиканцы довольны, и овцы целы, и иезуитская казна не пострадала. Поца построил трехмерную модель будущего фальшивого купола. Она стоит в центре церкви у стены. А потом перенес изображение на крупный холст диаметром 17 метров, закрепив его в раме на высоте 34 метров. Получилось что-то вроде гигантских пялец для вышивания. Для успеха фокуса надо было предположить, с какого места посетители будут смотреть на несуществующий купол. Если художник его угадывал, все изображение подтягивалось к этому ракурсу. Тогда зритель, стоя под нужным углом, примет картинку за объемную форму. Нужно взглянуть на купол, стоя в центре церкви. В полумраке не видно деталей, но стоит подойти поближе, и начнет происходить нечто необъяснимое. По логике, прихожане входили в церковь и видели купол издалека. С середины центрального нефа он выглядит абсолютно реальным. Но стоит приблизиться к алтарю и встать ровно под куполом, как становится заметно, что световое окно уехало куда-то в бок. Оно уже не выглядит правдоподобным. Но в этой точке стояли скамьи, и на службе предполагалось смотреть на священника, а не на потолок. Даже сегодня такое мастерство художника удивляет. Бросая монетку в автомат, включающий подсветку купола, мне нравится наблюдать за тем, как меняются выражения лиц моих экскурсантов по мере приближения к куполу. Невозможно скрыть искренний восторг от того, как ловко мастер 300-летней давности обвел нас, привыкших к компьютерным спецэффектам, вокруг пальца. А представьте, под каким впечатлением оказывался прихожанин 17 века. Для иллюзий придумали специальный термин – трамплёй, обманка. В те времена задачей искусства было не просто передать максимально реалистичное изображение, но и поиграть со зрителем, заставляя его усомниться, где правда, а где иллюзия. Реальные архитектурные формы смешивались с росписями, чтобы создать идеальный ребус. Идея Поца с плоскими куполами имела оглушительный успех. Ту же модель он перенес в церкви городов Фраскати и Ареца, недалеко от Рима. Если поедете в Вену, загляните и там в церковь иезуитов Иезуитенкирхе или Университет Кирхе. В этом городе Андреа Поца провел свои последние годы и там же скончался. Для венских иезуитов он повторил фокус с плоским куполом. Его по-прежнему можно найти в церкви. Также художник создал потрясающую роспись «Триумф Геракла» в Лихтенштейнском дворце Вены, напоминающую потолок церкви святого Игнатия. Римский фальшивый купол сильно пострадал в последние столетия. К середине XVIII века холст превратился в большое темное пятно. Различить какие-либо изображения на нем стало невозможно из-за плотного слоя пыли и свечной копоти. В 1891 году полотно повредила взрывная волна. На воздух взлетел склад боеприпасов с запасом в 300 тонн пороха на противоположном берегу Тибра. Трещины замаскировали тканью, а до реставрации руки дошли только в середине 20 века. Его пришлось практически создавать заново, используя подробные инструкции, оставленные Потца.